чтоб поэкспериментировать, и залу сначала вскипятил, потом профильтровал рассол через тряпку, выпарил и потом варил в чае копорском из листьев иван-чая с добавлением смородиного листа, потому умыло такой приятный запах смородины, и оно довольно светлое. Хуже испанского? Какого? Ай, кастильского? Не знаю, нужно испытать, но на вид лучше. Тут 10 кусков, нужно продать их, с ценой определиться. Пацаны мои из русского села делают. А откуда ты рецепт знаешь? Это страшный секрет, за него легко зарезать могут. Глава 15. Событие 43. Похваставшись перед фон Боком плугом колесным, Иоганн, как говорил Андрей Миронов в одном фильме, сделал монтаж. На самом деле не все так хорошо. Началось с того, что две крестьянские лошадки не потянули эту конструкцию. На втором уже шаге уперлись и развели руками, дескать, а нет, хозяина, работы полегче. Пришлось вытаскивать двух кобылок дестрие. Только никто под них хомутов не делал. Кто же рыцарского коня заставит пахать? Покажите этого смельчака. Тогда привлеченный к делу управляющий Отто Хольте обошел все три села баронства и выбрал пару самых мощных коней. Крестьяне, что понаглее и поумнее, приводили своих кобылок в баронскую конюшню, чтобы над ними надругались огромные злые жеребцы дестрие. От этого надругательства в 50% рождались опять кобылки, а так как времени с обретения коней прошло прилично, то у самых продвинутых крестьян лошади подросли во все стороны, и к ним уже шорник изготовил соответствующий размеру хозяина или хозяйки хомуты. Вот два мощных жеребца и запрягли в колесный плуг. Прошли 40 метров, и отломился нож, врезался в камень. Иван Федорович, идя вслед за плугом, поражался, отчего это крестьяне с пашни камни не выкидывают, и вспомнил, как купил дом в деревне под дачу. В селе церковь есть наполовину восстановленная, 300 лет ей, и в огороде 100 лет, должно быть, крестьяне картошку сажают. Начал он копать обычной лопатой, а там полно камней всяких, есть маленькие, а есть и вполне средние, а еще 1 000 000 корней. Не целина, но сорняков тьма. Понятно. Сначала пахали на лошади, потом на тракторе, а последние 30 лет на всяких мотоблоках. Сорняков при этом все больше и больше от такой обработки земли. А камни как из-под мотоблока убирать? Ну разве самые крупные, вынырнувшие на поверхность? Поставил Иван Федорович 2 ведра рядом и начал лопатой копать, за каждым камнем и корешком нагибаясь, камни в одно ведро, корни в другое. 5 лет такой переборки. Каждый год все меньше камней и все меньше корней. Потом уже спокойно копал с одним ведром только для редких самых живучих сорняков, типа вьюнок. А камни кончились. Можно, если есть желание. Вот и здесь никто не убирал камни с пашни, уж точно никто не боролся толком с сорняками. Разве же эту беду можно одолеть? Это Господь Бог нам испытания приготовил, чтобы мы в трудах и потах хлеб насущный себе добывали. Пахоту бросили, а кузнец для плуга отковал новый нож потолще. На следующий день испытания продолжили. Прошли в одну сторону полосу и начали плеваться все прямо в кузнеца Гену Галминоса. Не переворачивает отвал пласт до конца, весь навоз и стерня на виду, а реклама-то была о другом совсем, что плуг полностью пласт земли перевернет и навоз золой, насыпанный поверх земли, внутрь заделает». Иван Федорович эту беду сразу заметил, но не стал вмешиваться. Думал, может, привлеченный лучший, по мнению Отто Хольте, пахарь Улдис, что переводится как «богатый», не приноровился еще. Но теперь понятно, что дело в отвале, не тот угол. Он склонился над наполовину перевернутым пластом и мысленно себе картинку нарисовал, как должен отвал выглядеть, чтобы докрутить пласт. Рыжий Угнисос, огонь пожимайтийский, присел рядом и своей обожженной рукой огромной как бы зачерпнул землю и помог пласту перевернуться. «Отто, переведи ему, что нужно хвостовик отвала чуть круче завернуть и чуть длиннее сделать», — подозвал Иоганн управляющего. Переделывал лемех у Гнисос целый день и половину ночи. Это пришедший посмотреть на действо святой отец Мартин рассказал, что чуть не до зари стучал кузнец молотом своим, мешая людям спать. Утром, однако, новатор был вполне бодрым и бегал вокруг опять приведенной пары коней, помогая их к плугу присоединить. Вспахали с другой стороны полосу, посмотрели, и сам Угнисос стал снова распрягать, перестарался слишком сильно, отвал загнул. Узкая борозда получилась. Опять стук до утра и испытания. И вот теперь пошло. Два раза лучший пахарь Кемерна Улдис прошел за плугом из конца в конец полосы и остановил пока его. Народ и понимающий, чего в сельском хозяйстве такие, как Иоганн и вездесущая Герда, по пашне прошлись. Ну что можно сказать? То, чего хотели, то и получили. Пласт земли отрезал плуг и переворачивал, заделывая внутри навоз и золу и надежду на урожай. Раскинулось, блин, море широко. Именно на море с волной приличная теперь пашня похожа. Нужно как-то это теперь превращать в рыхлую и ровную почву. Возможно, полежав под снегом, земля чуть осядет и сгладится, но все одно. Как в такую волнистую поверхность зерно кидать? «Нужна тяжелая барана. Просто быть самым умным, когда видел, как в СССР показывали по телеку регулярно, как после вспашки за трактором идет другой трактор, к которому огромная железная барана прицеплена, или даже сцепка из нескольких барон, и вот уже после этого трактора поле ровненькое и красивое». Барана давно изобретена. Это такая рама квадратная, несколько поперечины туда вставлены деревянные зубья. Ни одного гвоздя и вообще железной части. Ее используют, чтобы после вспашки, которая не вспашка совсем, орыхление, а сахой, пройтись, из поверхности сырняки убрать, одновременно небольшие комочки земли разрыхляя. Такая точно не подойдет. Она эти волны, пласты не разрушит. Слишком легкая. Пришлось выделить гений еще 30 шиллингов на металл. Если делать барану тяжелую, то из хорошего шведского железа, а оно, ох, как недешево. Кузнец в этот же день ломанулся в Ригу. Пашню же Улдис допахал, полностью ее в море превратив. При этом камней навыворачивал столько, что смотреть страшно. Не пахотная земля, а сад камней, каресансуи японский. Один вывороченный валун приличный вообще встал вертикально, полностью эту картину японскую утвердив. Событие 44. Наконец, всем кагалам они опять отправились в Ригу. На дворе, как спел Шуфутинский, 3 сентября. На этот раз в путешествии принял участие плюсом к старому составу Юрген фон Кессельхут. Не все еще пополнение. Кроме рыцаря, туда же в Ригу отправился и старший сын барона фон Лаутенберга Генрих. Он же теперь после смерти отца Марии, ну и его тоже, стал бароном фон Лаутенбергом, унаследовав замок и два поселения – Дорф и Пинки и Пелис. Мимо этих Дорфов в Ригу не проехать. Как раз на дороге стоят. У второго Пелеса их караван и соединился с родичем мачехи и его копьем. Генрих ведь, как его отец, инвалид. Он сильно хромает. С лошади упал года два назад, гонясь за восставшими жемайтийцами, и потому не на войне. В копье у Генриха 7 конных воев Кутилье. Это конный воин в доспехе незнатного происхождения. Дагисель, своего слугу Летгала Петерса, взял при оружии. Ну и у них староста Георг в кирасу облачился и меч взял. Получился такой приличный отряд, на который никакие разбойники точно не нападут. Иоганн трясся в повозке впереди каравана вместе со святым отцом Мартином и был избавлен от клубов пыли, которыми приходилось дышать всем этим воякам, что следовали за ними. А вот мачеха и датчанка как раз там в хвосте. Максимум пыли получают. «Ну, так им и надо. Если честно, то почва песчаная и пыли не так уж и много. Но сказать, что ее нет, нельзя. И вся она мачеху». Погода для продолжающегося сбора урожая отличная. Лето, прямо не приходя в сознание, передало эстафету бабьему лету. Тепло и не облачко до самого горизонта, где перистые облака и северят народным приметам и в дальнейшем обещают хорошую погоду. Для урожая замечательно, а вот для путешественников так себе. Дороги настолько просохли, что, кажется, из одной пыли и песка состоят. Это еще хорошо, почва песчаная, то бы вообще труба. К поездке в мегаполис Яган подготовился, ну, как мог. И морально, и материально. Вчетвером с Гердой и двумя девчонками, раз уж все пацаны припаханы родителями, они каждый день уплывали на пляж на плотах и искали янтарь, заходя все дальше, может, уже даже и на чужую территорию забрались. Успехи средние, никаких бурь и сильных волн, после которых на берегу появляются новые камни, не было. Тем не менее, килограмма полтора, в основном мелких камней набрали, и только рыжей повезло. Она целый булыжник нашла, больше кулака Ягана раза в полтора. Он непрозрачный, такого матово-коричнево-оранжевого цвета с желтыми прослойками. Яган с этим камешком опыт провел. Дорогущий. И камень дорогущий, и опыт совсем не дешевый. Взял балтийскую воду и бросил туда камень. Он утонул, а потом стал позаимствованной у Лукерии соль. Она-то как раз дорогая, добавлять. Когда соль перестала растворяться, то есть раствор стал 33-процентным, янтарь всплыл. Выходит, что плотность янтаря в районе 1100 кг на метр кубический, чуть тяжелее воды. Мыло больше не варили и некому, да и Лукерия больше масла не давала. Чтобы прикинуть себестоимость куска мыла, Якан стал всякими разными ценами интересоваться. Не только же из льняного масла его можно делать. Животные и рыбьи жиры тоже подойдут. Правда, где-то читал Иван Федорович, что мыловарни в Англии специально запретили вблизи городов строить. Такая там стояла ужасная вонь. Ну и понятно, что англичане делали мыло из животных жиров, из отходов всяких. А еще из второго тома «Мертвых душ» он помнил, что Чичиков приехал к какому-то помещику, который делал мыло из отходов рыбных. Непонятно только, как из рыбы жир вытапливать. Удалось узнать цены почти на все жиры. Получалось, что пуд сала стоил 66 пфенигов. Масло тоже за пуд от 35 до 60 пфенигов. Узнавал эти подробности Иван Федорович у Лукерии. Она по привычке от суздальских и новгородских времен оставшейся все в пуды переводила, хоть ими тут в Ливонии вообще не пользовались. Пришлось с палочкой на песке пересчитывать в удобные ему единицы. В шиллинге 12 пфенигов. Получается, пусть жиры стоят в районе 5 шиллингов за пуд. Они выливали мыло, готовое в форму, примерно как раньше было хозяйственное мыло по размеру. Оно весило 400 грамм, насколько помнил Иван Федорович. Пусть у него чуть поменьше. 3 куска на кило. 50 кусков в пуде. Если продавать по 2 шиллинга за кусок, то получится 100 шиллингов за пуд. А жир стоит всего 5. Да любой капиталист повесится за 300%, как Маркс говорил. Или повесит, ну неважно. Так он, этот капиталист проклятый, пойдет на преступление за 300%. А у Ягана 2000% получается. Хорошо, сколько-то нужно отдавать пацанам. Свои проценты возьмет староста, все одно. Получится больше 1000% чистой прибыли. Теперь только окончание уборочной страды дождаться, и можно развернуться. Стоп. Нужно, как вернуться они из Риги, организовать сбор смородинового листа. А еще нужно дегтя купить. Дегтярное мыло в СССР по блату добывали. Еще можно мед добавлять для запаха. Да, Остапа понесло. События 45-е. Мыло на пробную продажу староста уже в Ригу свозил. Не продал. Отдал тому откупщику, что у них в баронстве мясо скупал. Товар очень редкий, и цену на него сам Георг не знал. Не знал ее и торговец мясом. Непрофильный товар. Сказал, что поузнает и попытается как можно дороже кому из знати или богатых купцов продать. Ну вот в Ригу приедут и узнают цену. А он же и за последнюю небольшую партию янтаря деньги должен отдать. Из поездки староста привез того самого кнехта-лучника, который умом тронулся. Матильда долго отнекивалась. У нее на месяц все расписано, и она не молода, уже устает. Пришлось объяснить, зачем это именно ему и Аганну надо. «В замок? А если опять головой своей занедужит от него, кто вас защищать будет?» «А без него кто? Война идет. Уверен, и сюда докатится». Нет, подробностей этой войны Иван Федорович не знал. Докуда там дойдут ляхи с литвинами, не помнил. Ригу вроде не взяли, и ни о чем это не говорит. Они не в Риге, и кроме Ягайла и Витовта есть еще и вечно поднимающие восстания жемайтийцы. Если они начали восстание из-за того, что их хотели обучить передовым методам ведения хозяйства, то, чтобы ограбить беззащитный замок, у них пассионарности хватит. Ох, Яган, накличешь беду. Не говори о ней, она и не будет знать к тебе дорогу. «Ладно, Георг, привози своего друга. Ничего не обещаю. Голова — предмет темный, и что получится, неизвестно. Детки с женой сгорели, тяжело. Вези». Привезли. Барончик, как узнал, смотался в Кемерн. Невысокий, но широкоплечий мужчина, заросший, как медведь, сивым волосом. Был ярким шатеном, теперь почти полностью седой, только макушка рыже-коричневая. Смешно смотрится, на людей не бросается, не хихикает, вообще непонятно, чем от нормальных людей отличается. Правда, на вопросы Иоганна отвечал немногословно, в основном кивал или головой крутил. Матильда его увела к себе под неодобрительный ропот очереди. «Стоп!» — Иван Федорович следом ломанулся. «Матильда, а ты артрит, подагру, боли в суставах, в коленях, пальцах лечить умеешь?» «Чего там лечить? Капустный лист надрезать и медом намазать и приложить на пару часов к больному месту, и так несколько дней пройдет. А неужто у тебя кости ломит? Молодой же!» «А мази нет? Не мне надо, архиепископу. Он нас в прошлый раз не принял, ноги болели, в коленях стреляло. А ведь замечательная мысль — подогнать архиепископу баночку мази от его болезни на аудиенции, мол, сама великая целительница Матильда тебе передает. Живи здоровым и богатым. Это лучше, чем бедным и больным. Есть и мазь на основе ивовой коры. Есть для утоления боли со скипидаром. Разные есть. Тут смотреть больного надо». Иоганн задумался. «Нет, сюда архиепископа звать не стоит. Он может финт ушами опасля сделать. Зачем ему каждый раз три десятка верст переться, как у него колено стрельнет? Власти у него хватит забрать Матильду и в Ригу увезти. Пусть в каком женском монастыре сидит всегда под рукой. Что же в Риге не умеют ломоту в костях лечить? А как же медикусы, что в университетах учились?» Продолжила допытываться колдунья, одновременно делая пас руками над головой кнехта бывшего. «Не знаю. Преподобный Мартин говорит, что часто боли в коленях мается его высокопреосвященство». «Дам мази тебе, и первую, и вторую. Два шиллинга. Я твои чаи, как ты их называешь, все продала. Получилось 17 шиллингов, тебе 15 отдам. Еще люди спрашивают, есть ли?» «Есть. Это ведь кипрей, а вкус странный и цвет. Расскажешь, как делал и откуда рецепт узнал?» Бабка вдруг ударила ладонью по затылку ветерану, и тот завалился на бок на скамью. «Расскажу, только кипрей отцвел уже. Говори, на следующее лето, если ты поставлять не будешь, сама буду делать». «А почему я не буду?» «Дурной ты, Ванька!» Несмотря на то, что неплохо подготовился к этой поездке, Иоганн, он все одно волновался. Отлично понимал, что его 12-летнего пацана архиепископ не оставит без опеки. Ему 13 только зимой, а до 15 потом еще 2 года. Поставят опекунов. Один рядом едет, перебирая четки и просматривая поля вдоль дороги. Мачеха плетется в конце каравана, невидимая отсюда в клубах пыли. А вот прямо за его повозкой следуют два претендента на оставшееся вакантное место опекуна. Брат мачехи и двоюродный брат. И что хуже, неизвестно. Назначит Иоганн V Валенроды опекуном брата барона Генри.